Глава 14. Часть 2. Как я и рассчитываю, полет в город парков и небоскребов дает мне время подумать. К тому времени, как Тарас встречает меня в аэропорту, и мы с ним оказываемся в удобных креслах бизнес-класса, я чувствую, что готова к дальнейшему настолько, насколько это вообще возможно. Конечно, в предвкушении строго запланированного секса я дико нервничаю, но в самолете предпринимаю попытку успокоиться. Для этого мысленно пересчитываю количество новеньких кружевных трусиков, которые летят в моем чемодане. Полная готовность. Только за и никаких против. Я успеваю все тщательно взвесить еще до того, как по салону начинают разносить ароматный кофе. Остается самая малость — выкинуть из головы Бессонова. А вот тут загвоздка. Очень сильно хотеть чего-то и сделать это — не одно и то же. Тогда как? Во-первых, надо признать, что расстояние не решает проблему. Нас разделяет высота в 11 тысяч метров, и через каких-то 14 часов будет удерживать друг от друга дистанция 8415 километров. Но это ничуть не притупляет моих эмоций. Их диапазон оказывается очень широк, от самых негативных до приемлемых. Ладно, да по-особенному мурашечных. И пока генеральный изучает рабочие документы, легко сосредоточившись на сложной задаче и не отвлекаясь на мелочи, я провожу время, бездумно глядя в иллюминатор. Нет, все-таки думаю о том, что сейчас предпринимает Бессонов. Ранее на стойке регистрации в аэропорту от него приходит несколько злых сообщений в мессенджере, а от Ольги — разведывательная информация о том, что творится дома. Надо полагать, там ад. Уголки моих губ до сих пор подергиваются в улыбке. Стоит мне вспомнить о том, с какой завидной регулярностью стрессоустойчивый Константин вылетает за дверь. Бедненький. Мне пасмурный характер мужа даже нравится. С грубым налетом сексуальности. А если к этому прибавить чрезвычайно привлекательную внешность и тело полубога, то невыносимый нрав кажется так сущей мелочью. Стоп. Стоп. Я одергиваю себя, когда понимаю, что снова и по кругу о нем. Неуместно. Делаю глубокий вдох. Закон подлости — закон Вселенной. Запрети себе думать о белом слоне, и все мысли будут сосредоточены именно на нем. Я не сбегаю, а только беру под контроль собственное тело. Мне совсем не Бессонов нужен. Срочно необходим мужчина для здоровья, чтобы все там починить, что работает неисправно. Признание проблемы — это уже половина решения. Бабочки у меня в животе уже некоторое время махают с двойной нагрузкой на крылья. 14 незабываемых часов рядом с генеральным я провожу будто наедине с мужем. Подумать в полете даже полезно. Пока Тарас получает багаж, я снова проверяю последнее полученное сообщение. «Найду тебя везде». В этом коротком СМС от Игоря нет ничего романтичного, но живот все равно сводит. А в голову бьет эйфорическая слабость. Списываю это на усталость. Отключаю телефон и коплю силы. Если судить по заметкам нашего расписания, то день у нас с генеральным предстоит просто сумасшедший. В шикарный пятизвездочный отель на Марина-Бэй мы заезжаем набегом. Только для того, чтобы быстро принять холодный душ и переодеться. Почти 100% влажность и жара за плюс 40 служат косвенной причиной. Основной — нам требуется время подготовиться к встрече с мистером Вонгом. Стася высылает чистовой вариант договора, скорректированный юристами компании VMware, уже вдогонку. Быстренько распахнув чемодан, я даю себе 3 минуты на выбор трусиков. Раскидываю их все по кровати и впрямь задумываюсь. А когда все-таки останавливаю свой выбор на пульсирующем красном, то собирать остальные уже некогда. Оставляю все как есть, вопиющим беспорядком, кружевным и пикантным. Остаток дня выдается продуктивным, но я работаю на чистом автопилоте. Если кто-нибудь потом спросит меня, о чем идет речь на встрече с сингапурскими инвесторами, мне понадобится немало времени, чтобы припомнить детали. И до, и после обязательного ужина я успеваю раздать столько приветливых улыбок, сколько Тарас традиционно пожать рук. Устаем оба. Мне кажется, что я способна лишь на то, чтобы дотащиться до номера и заползти на кровать. Так, а как же моя решимость? Вот что-что, она точно до утра не доживет. Поэтому соглашаюсь с генеральным еще на пару бокалов холодного шампанского. Тем более, что повод имеется. Спустя час на этаже отеля мы оказываемся изрядно навеселе. Смеемся, шумим. Замираем напротив закрытой двери моего номера. И Тарас делает шаг, прижимая меня к ней. Смотрю на тебя и думаю, может, выпьем еще? Он замолкает. Легонько так толкает меня к двери своим внушительным стояком. И добавляет. «На самом деле я смотрю на тебя и рассчитываю... Может быть...» Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Почти уверена, что влипла по уши. Тогда как объяснить, что я намеренно ухожу от поцелуя, и его губы мажут по щеке вместо того, чтобы коснуться моих? Разберусь завтра. Ныряю под рукой, захлопываю дверь прямо перед носом генерального и подпираю ее спиной. Не успеваю даже выдохнуть, потому что сразу натыкаюсь на неподвижный взгляд Бессонова.